Глава 16. Постепенно темнело. Затянутое серыми тучами небо сыпало крупным снегом, который, кружась, ложился на землю и смешивался с грязью. В сапогах противно хлюпало, ноги окоченели от холода так, что Кристаллин их почти не чувствовала. Но она дойдет, ведь до дома осталось совсем ничего. Весь день она просидела на ступенях храма шестерых, прося подаяния. Мать уже несколько дней не встает с кровати, еды в доме не осталось, а голод не тетка, погнал побираться. Единственное, что грело душу, так это осознание того, что сегодня они поедят, и мать, может быть, почувствует себя лучше. Больше родственников у Кристаллин не осталось. Тетка умерла от холеры еще в позапрошлом году, а собственного отца Крис и вовсе не знала. Мать говорила, что он рыцарь Великой Южной Империи, но дочь все больше склонялась к мысли, что он давно мертв или бросил их с матерью. Иначе давно уже вернулся, и их семья не прозябала бы в нищете. Кристаллин вышла на более широкую улицу и ускорила шаг. Мимо сновали горожане, торопясь успеть домой до темна. И пусть их городок был небольшим, но с приходом ночи в нем просыпалось отребье, от которого стоило держаться подальше. Кристаллин тоже не стала бы шататься в такой час по улицам, но живот буквально выкручивало от голода, да осознание, что дома ждет больная мать, заставляло сделать крюк в поисках ближайшей пекарни. Кристаллин шла вперед с твердым намерением раздобыть хлеба и не позволяла себе думать, что пекарня может быть уже закрыта. Дойдя, наконец, до нужного здания, она остановилась и прикусила губу от досады. Не успела. Двери дома были заперты, и лишь на втором этаже слабо светилось окно от горящей внутри лучины. Постояв немного и обдумав, что делать дальше, Кристаллин решительно направилась к двери и забарабанила по ней, что есть силы. Долгое время хозяева не открывали и вообще не подавали признаков жизни, приводя девчонку в отчаяние, но когда она уже решила, что ждать бесполезно, за дверью послышалось тихое шарканье и скрипучий сварливый голос. — Кого здесь тьма принесла? — Простите, — Крис запнулась, но вскоре совладала с собой и продолжила. — Я немного припозднилась и опоздала до закрытия, но не могли бы вы открыть пекарню всего лишь на пару минут? — Я что, совсем на дурака похож? — разозлился хозяин дома. — Или над пекарней висит вывеска с надписью «Что здесь живет идиот?» Я никому не открываю с наступлением темноты. А может, тебя разбойники подослали? Откуда мне знать-то? «Пожалуйста, моя мама слегла, а у меня во рту с утра и маковой росинки не было». Кристаллин едва сдерживала рвущиеся наружу слезы. «Но почему все так несправедливо? Почему никому нет дела до чужого горя? Почему все такие бесчувственные, бесчеловечные? Я заплачу, деньги есть, не сомневайтесь». «Я что сказал?» — еще сильнее вскипел пекарь. «Убирайся отсюда, пока городскую стражу не вызвал. Шатаются тут всякие. Дня им мало». До Кристаллин доносились обрывки злых фраз и удаляющиеся шаги. Девчонка шмыгнула носом, чувствуя полную безысходность. По щекам заструились горячие слезы. Всхлипнув и сама не понимая зачем, она обогнула пекарню, скользя взглядом по темным окнам. Вдруг ее внимание привлек тусклый свет от горящей внутри лучины. Словно под действием гипноза она приблизилась к окну. Забытая на столе лучина почти догорела, но в ее свете еще можно было различить прикрытые полотенцем булки, которые не распродали за день. Рот мгновенно наполнился голодной слюной, а желудок заурчал, срочно требуя пищи. Кристаллин толкнула ставни, но те не поддались. Тогда она подошла к задней двери, не особо надеясь, что та открыта, но ей повезло. Тихо войдя в дом, девчонка прислушалась. Где-то на втором этаже все еще слышались шаги и тихое ворчание хозяина, проклинающего ночных посетителей. Но первый этаж был абсолютно пуст, и Крис прошмыгнула в дом, осторожно прикрыв за собой дверь. Крадучись, она прошла в то помещение, где лежала выпечка. Сердце замирало от страха, но вернуться домой с пустыми руками она не могла. Схватив булки, она выскочила на улицу. Сегодня ей повезло, и они с матерью не останутся голодными. Оставив позади пекарню, Кристалин шла домой крепко, словно великую реликвию, прижимая к груди добытую сдобу. Сумрак полностью сгустился, и в каждой подворотне ей мерещились тени. Кристалин кто-то окрикнул. Не останавливаясь, она огляделась. Вокруг было пустынно. Пока Крис умоляла старого пекаря, последние горожане покинули улицу. Девчонка прибавила шаг, срываясь практически на бег. Вдруг цепкие пальцы сжали запястье и сильно дернули. Кристалин остановилась, ошеломленно уставившись в лицо безобразного карлика. Его широкие ноздри раздувались, нос картошка занимал почти пол лица, губы растянулись в злом оскале, а маленькие глаза были спрятаны под кустистыми бровями. Недельная щетина покрывала подбородок, что делало его и так неприглядное лицо еще более отталкивающим. «Стой, куда?» — выдал наглец, так и не отпустив ее руку. «Что несешь? Что-то вкусное, да? А ну-ка, давай сюда. Одна-то поди не съешь, а я помогу!» И потянул свои короткие пальцы к булкам. «Не трогайте меня!» — Кристалин отшатнулась, но освободиться от мерзких рук карлика так и не смогла. «Булки гони и вали куда хочешь!» — оскалился он и снова потянулся к сдобе. «Давай сюда, иначе пожалеешь, и я тебе шею сверну, коли будешь жадничать!» Кристалин резко дернулась и, наконец-то, освободилась, но не удержала равновесия и упала. Драгоценная ноша свалилась в грязь. Подхватив то, что еще можно было спасти, девчонка бросилась прочь от противного незнакомца. Вслед ей неслись проклятия и обещания найти и придушить, но она не слушала. Бежала дальше, пока ноги не привели к родному дому. Хотя домом эту лачугу и назвать-то было нельзя. Соломенная крыша давно прохудилась, деревянные стены покосились, того и гляди, рухнут. По самому же помещению постоянно гулял сквозняк из рассохшихся окон. Да и дверь зияла щелями шириной почти с палец. Переведя немного дух, Кристалин вошла в дом, с порога позвав мать, но ей никто не ответил. В груди что-то сжалось от нехороших предчувствий, но девчонка гнала все плохие мысли прочь. Возможно, мама просто спит, вот и не откликается. И булки Крис принесла, немного грязные, но оттого не менее аппетитные. Подумав так, она ощутила, как рот опять наполняется голодной слюной, и поспешила к кровати больной матери. «Мам, смотри, что я принесла!» Радостные слова застыли на губах, когда она увидела бессмысленный взгляд матери, направленный в потолок. Кристалин осторожно дотронулась до единственного близкого человека и ужаснулась, ощутив пальцами окоченевшее тело. Осознание, что теперь она осталась одна, пришло мгновенно. Крик застрял в горле. Булки выпали из рук и укатились под узкую кровать покойницы. Не помня себя, Крис выскочила из дома и, не разбирая дороги, бежала. Бежала все дальше, захлебываясь слезами, не готовая поверить в случившееся, не принимая действительности. В голове билась лишь одна мысль. Это все нереально, нереально. Это было давно. Уже все закончилось. Она научилась с этим жить.